Глава 9. Без оглядки на маму. Как сформировать свои жизненные опоры. Выберите из приведенных далее фраз те, которые у вас находят внутренний отклик. «Я не могу прекратить разговор, а затем снова продолжаю общаться с человеком, даже если мне неприятно и дискомфортно. Мне трудно говорить другим о своих чувствах и желаниях. Я не люблю смотреть на себя в зеркало или на свои фотографии. Я не принимаю свою внешность, фигуру или какие-то части тела. Чтобы чувствовать себя любимым, мне нужно делать то, что хотят другие. Я не знаю, что мне интересно. Я чувствую неудовлетворенность своей жизнью. Она скучная и безрадостная. Мне кажется, я ничего собой не представляю. Все, что я знаю и умею, никому не нужно, и это никто не ценит. Когда я смотрю на свое прошлое, я вижу только упущенные возможности. Я чаще всего нахожусь мыслями в тяжелых ситуациях прошлого. Свое будущее я вижу унылым, безрадостным и не могу представить ничего хорошего. Мне тяжело просыпаться и вставать по утрам, и я встаю только потому, что должна что-то другим. Я делаю все, как будто бы из последних сил. В моей жизни от меня ничего не зависит, и я ничего не могу изменить. Если у вас есть такие мысли и чувства, то эта глава поможет вам начать взращивать свои жизненные опоры, чтобы изменить жизнь к лучшему. Та самая Наташа или звонок маме уже не проблема. «Сначала это был просто кошмар», — рассказывает Наташа. «Когда я в первый раз заявила, что на эти выходные у нас с семьей свои планы, мама холодно и презрительно ответила: «Все понятно», — и положила трубку. Меня охватила привычная тревога, захотелось ей сразу перезвонить. Но я вспомнила слова психолога, что каждый сам отвечает за свои чувства, что мама взрослая дееспособная женщина и сама может справиться со своей жизнью. И я решила не перезванивать, не извиняться и не оправдываться. Мама молчала некоторое время. Я тоже. Через 2 недели я решила к ней заехать. Она встретила меня сухо, разговаривала сдержанно, держала оборону. На вопрос, требуется ли какая-то помощь, ответила: «Мне от тебя ничего не нужно». Я сказала: «Хорошо, мама. Если что-то тебе будет нужно, сообщи мне». И начала собираться домой. И когда я уже оделась, мама спросила: «Ну, а у вас как дела?» Я спокойно в нескольких словах рассказала, как дела, как дети, что происходит. Впервые мама слушала меня, не перебивая и не вставляя ироничные злобные комментарии, как это бывало прежде. А затем я сказала: «Ну ладно, мам, мне пора. Звони». И мама ответила: «И ты мне звони». Теперь я звоню маме, когда хочу и могу, когда появляется в этом потребность. Со временем я смогла ставить свои интересы в приоритет и выбирать себя, говорить маме, когда и что я могу и хочу сделать, а что не могу и не хочу. Я смогла сказать «нет» и по поводу регулярных поездок на дачу, которые меня тяготили и не приносили удовольствия. Это не мое. Мне проще все купить, чем тратить столько времени, сил и средств. Я предложила маме самой решить этот вопрос, сделать выбор. И мы продали дачу, работать на которой маме одной было уже трудно, а мне неинтересно. На недовольство мамы я уже не реагировала так бурно, захлебываясь от вины и обиды. Я могла выдержать это недовольство и не брать ответственность за чувства мамы на себя. Я спокойно начала распоряжаться своим временем и планировать свои выходные. Порой мне было еще сложно, и по привычке я испытывала вину, но это происходило все реже и реже. Например, когда мама мне говорила: «Ты совсем о матери не думаешь». Но если дети совсем не думают, то они не приходят, не приезжают и не звонят. Я убедилась, что отличный выход из этого обобщения, обвинения — говорить языком фактов. «Мама, я к тебе приехала и привезла то, что ты просила. Я звоню и прихожу, но делаю это в меру своих возможностей. Я думаю и забочусь о тебе. И есть много фактов, которые это подтверждают». Мы с мужем выбрали отель для отдыха, забронировали путевки, и впервые я не советовалась с мамой, а сделала то, о чем давно мечтала. Я выбрала даты, которые подходили нам. Мама, узнав об этом постфактум, сказала: «Все отдыхаешь? Где же ты так успела устать, моя дорогая?» На это я смогла спокойно сказать: «Я так давно об этом мечтала, мама. Мне интересно побывать в новом месте, и я очень этому рада». Мне помогала мысль о том, что мама справлялась со своими потребностями до моего рождения. Она взрослая женщина и в состоянии о себе позаботиться и решить насущные проблемы сама или попросить помощи, когда это будет необходимо. А я могу выбирать себя, свои интересы. Со временем маминой критики, оскорблений и обесценивания становилось все меньше. Если мама делала замечания, я начинала задавать уточняющие вопросы, приводить аргументы, на что она отвечала: «Да все, ладно, хватит». Как только мама по привычке начинала критиковать, упрекать меня, я спокойно и с любовью в душе говорила: «Мама, мне пора идти, давай заканчивать разговор». Я уже могла слышать, чувствовать себя и отстаивать свои границы. И в какой-то момент я почувствовала, что бы мама ни сказала, я сама могу себя одобрять и дать себе поддержку в любую минуту. Я стала себе добрым другом, и появилось ощущение опоры на себя. Мы видим, как постепенно у Наташи формировалась опора на себя. Она могла активно устанавливать правила взаимоотношений, где есть взрослая мать и взрослая дочь. Наташа обрела важный навык слышать, чувствовать себя, говорить об этом вслух и при этом уважать все чувства мамы и то, как та с ними будет справляться. Когда у Наташи стало это получаться все чаще, она почувствовала самоуважение. Мы видим, что Наташа уже сама управляет коммуникацией и не поддается на мамины манипуляции. Она больше не нуждается в бесконечном одобрении каждого своего шага и поступка, может выбирать свои цели, ценности и берет ответственность за собственные решения на себя. Завершенная сепарация — это когда мы берем ответственность за свои чувства и потребности на себя, способны поддерживать себя в любых ситуациях. Это опора прежде всего на себя. При незавершенной эмоциональной сепарации у нас всегда есть много ожиданий от других. Образно говоря, мы ходим со своей психоэмоциональной пуповиной, ожиданиями, нуждой, и пытаемся ее подсоединить к другим людям. Мы проецируем фигуру матери на все, с чем мы встречаемся во внешнем мире, на других людей, на деньги, работу. Мы ищем одобрение, любви, внимание, бунтуем, обижаемся. И это все оглядки на маму. И мы продолжаем ждать, что окружающие будут вести себя как идеальная мама. И нам всегда мало, недостаточно, мы недовольны. Это недовольство и недостаточность многие стараются решить через внешние изменения, меняя партнеров, работы, квартиры, города. А внутренние проблемы не решить никем и ничем внешним. Можно только на какое-то время скомпенсировать и утолить острый голод. Пустота внутри остается и проявляется маской недовольства на лице. Недовольство и ненасытность всегда выражаются вовне, отражая бессознательное состояние «мне мало, мне недостаточно, мама, дай еще». И начинается поиск лучших мамозаменителей, которые могут привести к зависимостям от чего-то и кого-то. Во многих из нас до сих пор есть бессознательный детский автоматизм делать то, что понравится маме, что она одобрит. И это тоже оглядки на маму. Этот внутренний механизм может стать неотделимой частью внутренней структуры личности, стремлением нравиться всем, быть одобряемым всеми. Я есть только когда меня замечают и признают, и только когда рядом есть другой. В таком случае человеку трудно понять, чего он хочет сам. Независимость и автономность начинаются с того, что мы сами себя узнаем, чувствуем и понимаем. Не смотрим на маму, стараясь переделать ее и ее жизнь, а делаем то, что самим нравится, и устраиваем свою жизнь, исходя из своих интересов. Взрослые дети должны эмоционально освободиться от родителей, а их родители — от детей. При взрослении у человека формируются собственные жизненные опоры, а если этого не произошло, можно самостоятельно взрастить их в любом возрасте. И мы видим, как это постепенно, шаг за шагом, происходит у Наташи. Внешние и внутренние опоры. Для того, чтобы стоять, ходить и сидеть, человеку нужен скелет, опорный механизм, подаренный нам природой. Благодаря ему мы имеем возможность оставаться устойчивыми. Психика человека устроена похожим образом. У нее тоже есть своего рода невидимые опоры, которые удерживают от тяжелых эмоциональных перегрузок, даже когда мир вокруг нестабилен и быстро меняется. Если опоры прочные, то мы устойчивы и адекватны. Есть опоры внешние и внутренние. Внешние опоры связаны с материальным миром и другими людьми. Это то, что дает поддержку, но зависит не от нас, а от обстоятельств и других людей. Поэтому внешние опоры непостоянные и менее надежные. А вот внутренние опоры – это то, что всегда с нами. Внутренние опоры – то, что помогает нам сохранять психическую устойчивость при любых внешних потрясениях, дает возможность управлять собой, своим состоянием и своей жизнью. Внешние опоры. Первое. Деньги и жилье. Это позволяет не думать о первичных базовых потребностях в жилище, еде, одежде и так далее. Это то материальное, что дает ощущение безопасности. Второе. Отношения с близкими, родными и друзьями. Это то, что дает эмоциональную безопасность и поддержку. Третье. Работа. Она дает возможность заработать деньги, чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Четвертое. Статус. Это может быть должность, которая дает признание, уважение и ощущение себя частью коллектива и/или брак, партнер, дети, которые вместе с эмоциональной поддержкой и возможностью выразить свою любовь дают дополнительное признание и уважение в обществе. Пятое. Доступ к информации. Он дает возможность получить нужные знания и помогает решить различные жизненные вопросы, задачи и проблемы. Это оказывает большое влияние на формирование и укрепление внутренних опор. Шестое. Психотерапия. Тоже внешняя опора, которая к тому же помогает и обрести опоры внутренние. С одной стороны, она зависит от внешних обстоятельств, а с другой, со временем этот опыт становится частью внутреннего мира, помогая изменить восприятие прошлого опыта, себя, других и способствует формированию внутреннего стержня и уверенности в себе. Седьмое. Время. Еще одна двоякая опора. Как внешний ресурс, это количество часов, дней, лет. Время как внутренний ресурс, его восприятие, то, чем оно для вас субъективно наполнено, как вы к нему относитесь. Внутренние опоры. Первое. Знание о себе. Это понимание себя и своих особенностей, способностей, возможностей и ограничений. Осознание своих мыслей, чувств и ощущений, своих потребностей и желаний, своих личных границ. Здоровые границы — это чуткость к себе и готовность отстаивать себя, понимание, что вам подходит, а что не подходит или недопустимо. Это умение сказать «нет». Второе — любовь к себе. Это безусловное принятие себя таким, какой вы есть. Это не значит, что вы остановились, не развиваетесь и не двигаетесь. Это значит, что вы видите и чувствуете себя ценным и достойным. Любовь к себе — это убежденность, что вы достойны любви и уважения без условий, просто потому, что вы есть. Третье. Ценности и убеждения. Убеждение — это то, во что вы верите, идея о себе, о других, о мире. Ценности — это ориентир, который помогает ставить цели, представление о том, что для вас по-настоящему важно. Четвертое. Знания, умения, навыки. Это то, что остается с нами навсегда. Человек может потерять место работы, должность, зарплату, но не свои знания и навыки. Да, можно что-то забыть, но восстанавливать куда проще, чем учить заново. Пятое. Опыт. Прошлое тоже может быть опорой. Мы уже сталкивались с проблемами, трудными обстоятельствами или просто новыми задачами и справились с этим. В этом нам помогли какие-то качества, убеждения, принципы, приемы и подходы. Это и есть опыт. На него мы можем опираться и использовать в настоящем и будущем. Шестое. Силы и энергия. Это наше физическое здоровье, уровень энергии и количество физических и эмоциональных сил. Это контакт с собственным телом. Важно ощущать, чувствовать, изучать свое тело, прислушиваться к нему, заботиться о том, чтобы оно было здоровым, а мы имели силы в нужном количестве. Седьмое. А самое главное — осознанность и ответственность за себя и свою жизнь, которые способствуют формированию указанных выше внутренних и внешних опор. Внутренние опоры дают ощущение внутреннего стержня, который удерживает человека, что бы снаружи ни происходило. Здоровый внутренний стержень гибкий, и человек всегда может адаптироваться к любым внешним изменениям. Мы часто совершаем ошибку, пытаясь ухватиться за внешние опоры. Они куда более шаткие, чем внутренние, потому что в гораздо меньшей степени зависят от нас самих. Внутренние и внешние опоры взаимосвязаны. Внешние опоры способствуют укреплению или проявлению внутренних, но не гарантируют этого. Поэтому намертво прилипнуть к одной внешней опоре – не очень хорошая идея. Внутренние опоры создают условия для проявления внешних. Все внутреннее отражается и проявляется вовне. Чем больше у человека внутренних и внешних опор, тем сильнее внутренняя устойчивость к любым внешним факторам. Все испытания, которые приходят в нашу жизнь, с одной стороны, проверяют на устойчивость наши внутренние опоры, а с другой — создают условия, чтобы сделать их еще более прочными или, наконец-то, обрести их. Я сожалею, что не сделала это тогда. Сила настоящего момента. Катя пришла к психологу с запросом простить себя за упущенные возможности. Она рассказывает: «Я всегда мечтала, но одновременно боялась переехать в столичный город. Меня даже несколько раз приглашали туда и предлагали очень выгодную работу, руководящие должности. И я знаю, что там я смогла бы почувствовать себя реализованной и сформировать свой капитал. Предложенная зарплата была в несколько раз выше, чем то, что я имею сейчас. Но я не уехала. Не могла оставить маму, о которой больше некому позаботиться. Она часто говорила, как ей будет тяжело и трудно, если я уеду. Я несколько раз отказывалась от предложений, а теперь меня уже перестали звать. И так же происходило у меня в разных сферах жизни. Я отказывалась от знакомств и отношений с мужчинами. Некоторые из них, как я понимаю, сейчас были очень подходящими для создания семьи. Почему-то раньше я не видела этого, не замечала. Я долго тянула, ждала чего-то особого, а потом оказалось, что мне уже поздно иметь детей. Я не смогла купить себе машину, хотя очень об этом мечтала и даже получила водительские права. Получается, что все самое важное для себя в своей жизни я упустила. Упустила из-за своих страхов, неумения быстро реагировать на предложения, выбирать жить здесь и сейчас, жить на всю мощь, а не ждать более подходящих моментов. Мне не дают покоя мысли, что все лучшее я оставила позади, так и не воспользовавшись своим временем, не пожив так, как хотела и мечтала. Мне очень тяжело. Я сама виновата в том, что мои мечты не сбылись. Я вижу теперь, что мне мешала моя неотделенность от мамы. И причина не в ней, а во мне, мама тут ни при чем. Это все моя ответственность. Сейчас только отчетливо вижу и понимаю, что я пример незавершенной сепарации. Все мне очень знакомо. И потребность в одобрении, и чувство вины, ощущение, что все вокруг меня не мое, и слияние с мамой, созависимость, обиды на нее и поиск идеальной матери. Но что мне делать с этим знанием сейчас, когда время уже прошло? Выходит, все было в моей жизни не вовремя, и возможности уже упущены. Если, как Катя, все время думать про упущенные возможности, постоянно оглядываясь назад, то велик риск бездействовать и что-то упускать в настоящем. А причина не во внешних обстоятельствах, а в обесценивающем мышлении. И свое мышление мы можем менять и перестраивать в любой момент. Его происхождение — обесценивающие родители, чаще всего мать. Желая воспитать и вырастить хорошего человека, мать через критику хотела улучшить ребенка, обесценивала его чувства, интересы и то, что он делает, то есть результаты. Внешняя фигура родителя со временем становится внутренним критиком. Этот критик под лупой рассматривает, что в нас и в других не так, что не соответствует идеальному представлению, и забывает, что нет ничего и никого идеального. Все его внимание сконцентрировано только на том, что недостаточно и не соответствует ожиданиям идеального. Имея обесценивающее мышление, мы застреваем на своих ошибках, подробно их прокручиваем, рассматриваем и боимся действовать. Внутри нас этот критик постоянно ставит мысленную пластинку под названием «Что бы я сделал или мог бы сделать по-другому?». Нам кажется, что мы могли бы поступить иначе, но на самом деле не могли. Это иллюзия. Находясь вниманием в прошлом, мы не живем в настоящем. Пока рассматриваем, что не было сделано, мы продолжаем не делать то, что можем прямо сейчас. Выход из сожаления о прошлом — быть в настоящем моменте. Только в настоящем есть наша сила, и мы можем выбирать и действовать. Каждую минуту мы приобретаем опыт настоящего момента. Вопрос только в том, делаем мы это осознанно или нет. Быть здесь и сейчас — это видеть возможности в каждый момент настоящего. После работы с психологом Катя поняла: «Тогда я сделала все возможное. Я была в слиянии с мамой и не могла поступить иначе. Но сейчас я уже могу жить по-другому». Выход для Кати был в том, чтобы согласиться со своей судьбой, с жизнью, какая она есть, и начать менять свое обесценивающее мышление, учиться жить и сфокусироваться на настоящем моменте. Присутствие здесь и сейчас ведет к ясности и дает силу. Мы можем шаг за шагом идти по этому пути. Да, что-то мы не сделали и сожалеем. И мы можем сказать себе: «Жаль, я не мог тогда по-другому. Я сделал все, что смог». Мы можем делать только то, к чему готовы, и так, как можем сейчас. Лучше не идеальное действие, чем идеальное бездействие. Важно направить свое внимание на настоящий момент. Жалеть о том, что мы упустили, тратить на это время и энергию — это тупик. Даже если мы о чем-то сожалеем, никогда не поздно начать жить полноценной жизнью так, как хотим. В любой момент человек может сделать этот выбор. Мы уже готовы к переменам. Есть смысл оглядеться вокруг и заметить, что из того, что у вас есть, вы хотите и любите, а что нет. Чтобы начать делать то, что ты хочешь, нужно перестать делать то, что ты не хочешь. И прежде всего надо перестать осуждать себя. Важно сказать себе: «Да, это было так. Я принимаю все как есть. Я многому научился благодаря этому. А чего я хочу сейчас? Что я могу для этого сделать?» Когда мы говорим «да» настоящему, мы можем увидеть и свое будущее. Дело не в том, что из внешнего мы имеем. Мы часто ждем условий для счастья во внешней жизни, а счастье живет только внутри нас. Куда бы ты ни пошел и ни поехал, ты возьмешь свое состояние с собой. Нам кажется, что если что-то будет идеально, то мы будем счастливы, но если внутри нас все еще работает обесценивающий механизм и живут негативные убеждения о себе, если мы не принимаем себя, то что бы мы ни имели, мы это обесценим. Если вы принимаете неидеальным себя, значит, вы сможете принять и этот неидеальный мир. Если у вас внутри будет состояние ценности себя и своей жизни, то что бы мы ни делали, мы будем чувствовать себя счастливыми. Успех — это не социальные атрибуты. Есть очень богатые люди, которые несчастны в душе. Истинный успех — не просто «я всегда имею то, что я хочу». Очень важно хотеть то, что вы уже имеете, радоваться и осознавать в этом ценность. Например, у парня простенький синтезатор, и он играет много и увлеченно, сам и с друзьями, подбирает мелодии, пытается сочинить что-то свое. А у его ровесника дома шикарная фортепиано, которую он просто ненавидит, потому что много лет родители изводят его уроками музыки, лишая возможности заняться тем, чего хочет он сам. Да, инструмент у него дорогой, и он умеет играть лучше первого парня, но это не радует и не приносит удовольствия. Успех — это не успеть что-то сделать к определенному возрасту, а успевать жить сегодня, сейчас, каждый день. Жить так, чтобы чувствовать, проявляться, быть собой. Прошлое не вернуть, у нас есть только сегодня. Чтобы понять, в чем секрет удовлетворенности жизнью, посмотрите на маленьких детей и животных. Они играют, резвятся и радуются тому, что есть в настоящем. И если случаются неприятности, они быстро переключаются и забывают о них. Просто живут здесь и сейчас, а взрослые больше живут там и тогда. Чем чаще мы исключаем жизнь в настоящем моменте, тем активнее подпитываем механизм обесценивания. Что имеем, не храним, потерявши плачем. Один из самых важных жизненных навыков, который нужно освоить — научиться ценить то хорошее, что у тебя есть, до того, как ты это потеряешь. Я должна или мне важно? С опорой на свои ценности. Сталкиваясь с различными жизненными ситуациями, получая опыт, каждый из нас формирует свое видение. Ценностная сепарация – один из важнейших этапов взросления. Она происходит, когда у человека есть свой взгляд на мир, свое мнение, которое не зависит от жизненных взглядов и принципов родителей, и которое он не боится высказывать и отстаивать. Он не будет оглядываться на других и зависеть от чужого мнения. И тогда человек может ставить цели, легко действовать, опираясь на свои ценности и быть самодостаточной и автономной личностью. Ценности являются движущей силой для человека и имеют для него наибольший смысл и значение. Ценность отвечает на вопрос, почему и для чего мы что-то выбираем. Это то, на что мы ориентируемся при принятии решений. Жизненные ценности напрямую влияют на то, что будет для каждого из нас приоритетным, а что незначительным. Ценности не ограничиваются точным списком, пунктов может быть множество, у каждого свои. Основные группы – это общечеловеческие, культурные и личные ценности. К основным базовым ценностям можно отнести такие, как социальное признание, счастье, здоровье, любовь, дружба, самоуважение, мудрость, безопасность семьи, жизненный комфорт, мирная жизнь, национальная безопасность, свобода, равенство, интересная жизнь, творчество, внутренняя гармония, красота. Иерархия ценностей у каждого своя. Какие-то ценности в приоритете, какие-то менее важны. Ценность — это то, что вдохновляет и воодушевляет. Кто-то любит путешествия, и его ценность — познание мира, а кто-то все лето проводит на даче, выращивая цветы. Ему важно благоустраивать свое пространство, его ценность — создание красоты вокруг себя. Кто-то получает третье высшее образование, а кто-то целиком посвящает себя дому и детям. Кто-то выбирает мегаполис за его большие возможности карьерного роста, а кто-то едет жить в деревню, чтобы дышать свежим воздухом и питаться натуральными продуктами. Система ценностей формирует нашу идентичность и определяет отношение к людям, вещам, влияет на наше состояние и самооценку. На основе ценностей мы ставим себе цели. Разница в том, что цель конечна, а ценности — это наш долгосрочный ориентир. Мы можем осознавать или не осознавать свои ценности, но мы чувствуем себя воодушевленными, гармоничными и счастливыми только тогда, когда наше поведение и стиль жизни совпадают с ценностями. Чтобы понять и осознать свои ценности, нужно принять во внимание следующее. Первое. Когда мы живем в соответствии с нашими ценностями, то чувствуем радость, вдохновение, счастье и удовлетворение своей жизнью. Это то, что мы хотим и имеем. Второе. Когда мы игнорируем наши ценности, то можем чувствовать злость, грусть, страх, подавленность, неудовлетворенность своей жизнью, ее бессмысленность. При этом важно, какое стремление для нас первично – избежать боли и заслужить чужое одобрение или созидать и получать радость и удовольствие, независимо от мнения окружающих. Девушка покупает платье, чтобы оно нравилось окружающим или ей самой. Это разные ценности, хотя действие одно. Для кого-то ценность – комфорт, и тогда важно, чтобы одежда была удобной, мягкой. Для кого-то ценность – красота, и поэтому он будет одеваться модно, ярко. Мы обустраиваем дом или создаем уют, чтобы друзья сказали, какие мы хорошие хозяева, или нам нравится благоустраивать пространство вокруг, наполнять своими идеями, создавать красивую атмосферу, творить. Мы заботимся о человеке, чтобы он похвалил, что-то сделал взамен, не ругал нас или не ушел от нас, или просто потому, что мы его любим и хотим сделать ему приятное. Мы едем в путешествие, чтобы рассказать об этом в социальных сетях, и все ахнули, или чтобы получить новый эмоциональный опыт и потому, что нам нравится узнавать новые места. Мы проведаем маму потому, что должны, или потому, что любим ее и хотим увидеть. Любое действие мы можем делать из состояния внутренней пустоты или полноты. Когда мы действуем из внутреннего дефицита, то мы это делаем с оглядкой на других, чтобы нас заметили, одобрили, признали. Когда оглядываемся на других, мы все еще чего-то ждем. И чаще всего это, чтобы мамочка заметила и одобрила. Но никем и ничем внешним мы не заполним внутреннюю пустоту и недостаточность. Мы можем заполнить ее только собой. Когда мы действуем в соответствии со своими ценностями, нам не важно, одобрят нас или нет. Мы делаем что-то, потому что это важно и интересно нам. Это действие из состояния полноты, из изобилия. И тогда мы открыты всем своим чувствам, ощущениям. Нам легко творить, выражать себя, действовать. Мы смотрим на себя и вперед без оглядки. Если сепарация не завершена, то всегда будет внутренний дефицит и оглядка назад, на маму и на прошлое. Будут ожидания от других и от себя. Когда у человека много ожиданий, то он фиксируется на результате, на достигаторстве. Превращая свою жизнь в бесконечные поиски лучшего результата, мы не проживаем процесс жизни и теряем ценность настоящего момента. При ожиданиях всегда есть образ, как это должно быть, и сравнение реальности с этой внутренней картинкой. И все, что выходит за трафарет идеальных ожиданий, мы можем воспринимать как несоответствующее, неподходящее и обесценивать. Мы словно находимся в скафандре, который закрывает, отгораживает нас от реальности. Когда мы настроены только на определенный, ожидаемый результат, нас неминуемо ждут разочарования. Черно-белое мышление порождает драмы. Если не так, как я хочу и придумал, то все плохо. Если не белое, значит черное. Черно-белое дихотомическое мышление – одно из когнитивных искажений, суть которого заключается в рассмотрении ситуации по принципу «все или ничего», без учета спектра возможностей между двумя крайностями. Дефицит становится еще более ощутимым. Но даже если желаемый результат и достигается какими-то невероятными усилиями, то нет удовольствия. 2 минуты радости и затем разочарование. И это все, потому что внутренний дефицит никогда не закрыть чем-то внешним. Если же мы исходим из своих ценностей, то действовать нам легко. Мы находимся в моменте и получаем удовольствие прямо сейчас от самого процесса. И тогда это совсем другая жизнь, жизнь в радость. Когда сепарация завершена, наступает новый этап наших взаимоотношений с мамой, как двух взрослых людей, отдельных и самостоятельных личностей, у которых есть свои ценности и цели. И тогда мы уже можем общаться с мамой не потому, что что-то должны, боимся ее расстроить или хотим порадовать, а потому что для нас важно проявить свою заботу, внимание, любовь и благодарность к ней. И мы это делаем не в ущерб себе и своей семье, своему настоящему. Настоящее и будущее всегда имеют приоритет перед прошлым, так как связано с продолжением жизни. Настоящее — это прежде всего вы и ваш партнер, а будущее — ваши дети, которые смогут передать жизнь дальше. Главное, что она нравится мне. Что такое автономность? Саша влюбился. На работу пришла новая коллега, и он сразу понял — это она. Девушке Саша тоже понравился. Отношения развивались стремительно. Вскоре Саша начал оставаться ночевать у девушки. Когда он первый раз сообщил маме, чтобы она его не ждала вечером дома, та возмутилась. «Ты что, с ума сошел? Оставаться у первой встречной?» Когда Саша пришел домой, мама встретила его жестко. «Ты совсем обо мне не думаешь?» И неожиданно для самого себя Саша ответил. «Я совсем о себе не думаю, мама. А ты обо мне думаешь? О том, каково мне в 38 лет не иметь своей семьи и сидеть рядом с тобой?» Разгорелся скандал. Саша собрал вещи и ушел жить к девушке, но чувство вины перед мамой не давало ему спокойно спать. По совету девушки Саша начал посещать психолога. Это была его внешняя опора в виде психологической помощи. Иногда нам необходимы внешние опоры, чтобы сформировать свои внутренние и отделиться. Со временем Саше удалось взрастить свои внутренние опоры. Конечно, на это потребовалось время и усилия. Мама звонила и укоряла сына. «Я от тебя такого не ожидала. Я тебе отдала всю свою жизнь. Как ты можешь так с собственной матерью?» Саша вздыхал, переживал, но на провокации и манипуляции мамы не поддавался и назад не возвращался. И тогда в ход пошла тяжелая артиллерия. Мама позвонила и тихим голосом сообщила, что она разболелась и совсем без сил. «Может, ты вернешься домой, сынок?» Саша ответил, что заедет, и спросил, какое лекарство нужно привезти. Когда Саша приехал к маме, она сказала, что ей намного легче. Накормила его обедом, а потом вкратчиво сказала, что видела его девушку в социальных сетях, и та ей совсем не понравилась. Саша в ответ твердо сказал: «Главное, чтобы она нравилась мне, мама. Я не хочу больше обсуждать свою девушку и слышать о ней что-то плохое от тебя». Если человек вовремя не отделился, то никогда не поздно это сделать. Важно начать этот путь и идти по нему шаг за шагом. Со временем Саше удалось справиться с виной отделения. Саше хотелось произвести впечатление на свою девушку, выглядеть достойно, и он купил абонемент в фитнес-клуб, взял персонального тренера. Тренер — это тоже внешняя опора, которая помогла Саше начать заботиться о своем теле и здоровье и больше нравиться самому себе. Саша с девушкой решили каждую неделю готовить что-то новое. Саша изучал кулинарию для начинающих, и ему это очень понравилось. К своему удивлению, он почувствовал, что ему интересно экспериментировать, пробовать новые вкусы и сочетания продуктов. Он начал сам покупать продукты и иногда мог сделать девушке сюрприз и приготовить что-нибудь. Саша начал сам оплачивать коммунальные счета, а когда они решили сделать косметический ремонт в квартире, сам купил все материалы. Как-то на выходных его девушка собралась с подругами в спа-салон. Саша спросил, а что делать ему. Девушка предложила встретиться с друзьями. Саше давно хотелось съездить на рыбалку, но раньше он не мог себе позволить уехать с ночевкой. Мама бы сошла с ума от волнения. А тут он позвонил другу и договорился. Друг с радостью принял предложение. А еще у пары появились общие друзья, они стали собираться компанией и даже запланировали совместный отдых. Благодаря внешним опорам, девушке, психологу, тренеру, друзьям, Саша постепенно выстраивал собственные внутренние опоры. Он начал знакомиться с собой, осознавать свои мысли и чувства, слушать свое тело, заботиться о нем, правильно и полезно питаться. Он стал узнавать себя, понимать свои потребности и желания, интересы. Саша смог обозначить личные границы в общении с мамой. Он твердо сообщил, что теперь живет отдельно и может лишь по возможности приезжать к ней. Саша прошел этап территориальной и функциональной сепарации. Он освоил много нового, научился готовить, делать ремонт, заботиться о своей семье. Саша начал узнавать свои ценности и получать разнообразный жизненный опыт. Шаг за шагом он все больше нравился себе и чувствовал все больше самоуважения, ощущал свою автономность. Автономность — способность чувствовать себя отдельной личностью со своими особенностями, потребностями и границами, жить независимо от других. Это навык принимать решения и строить свою жизнь так, как хочется вам. Это умение опираться в разных жизненных ситуациях прежде всего на себя. Автономия — не замкнутость и отгороженность, а самодостаточность и открытость. Эрик Бёрн отмечал, что автономность характеризуется высвобождением таких качеств, как осознание, спонтанность и интимность. Осознание — способность видеть, слышать, чувствовать. Спонтанность — способность свободно выбирать из всего возможного разнообразия чувств, мыслей и поведения, как реагировать на конкретную ситуацию. Такой человек не будет следовать устаревшим шаблонам и автоматизмам. Интимность — открытое выражение подлинных чувств и желаний во взаимоотношениях с другими. Обобщая, можно сказать, что автономность — это поведение, мысли и чувства как реакции на реальность здесь и сейчас, вместо шаблонов и автоматизмов. Полная автономность возможна только тогда, когда сепарация завершена. Только автономный человек может стать полноценно функционирующим. Это понятие ввел Карл Роджерс, имея в виду, что такой человек использует свои способности и таланты, реализует собственный потенциал и движется к полному познанию себя и своих переживаний. Роджерс выделил 5 основных характеристик такого человека, и, основываясь на его теории, мы расскажем о них здесь. Первое. Открытость к переживанию. Такие люди способны слушать себя и чувствовать. Они осознают свои самые глубокие мысли и чувства, не подавляя их. Они достаточно благоразумны, чтобы в некоторых ситуациях не поддаться своему чувству, если это может причинить вред им и другим. Второе. Жизнь полноценная и насыщенная в каждый момент. То, каким человек будет в следующий момент, вытекает из настоящего, а не из прежних ожиданий. Такие люди гибки, адаптивны, терпимы и непосредственны. Третье. Доверие. Такой человек принимает решения и действует, доверяя себе и опираясь на себя, а не на мнение других. Четвертое. Свобода. Человек может жить так, как хочет, и в состоянии делать свободный выбор. Человек живет с внутренним чувством, что единственный, кто отвечает за его действия и их последствия, это он сам. Пятое. Креативность. Человек реализует творческое мышление в виде идей, проектов, действий. Он способен творчески, гибко приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни. Полная сепарация дает возможность каждому человеку стать автономной, независимой, зрелой личностью со своими здоровыми принципами и моделями поведения, которые основаны на личном опыте, а не на опыте мамы. Благодаря этому возможно быть полноценно функционирующим человеком и жить своей жизнью с опорой на себя. Я есть у себя. Смелость жить по своим правилам. Когда мы были маленькими, то опирались на маму. Если мы взрослые, но продолжаем искать в маме опору и дальше, значит, сепарация еще не завершена. Когда у нас есть внутренние опоры, нам становится неважно, кто и что о нас думает. Я есть у себя. Главное, что я думаю о себе и обо всем. И тогда у нас есть внутренний стержень и смелость выбирать себя и жить по своим правилам, идти своим путем. Если подвести итог того, как обрести внутренние опоры, самое главное – взять ответственность за свою жизнь на себя. Ответственность за свои решения, выборы, ценности, убеждения, внутреннее состояние. И тогда необходимость в оглядке на маму и во внешних авторитетах и опорах отпадет, а вы обретете уверенность в себе и внутреннюю силу. В условиях полной внешней нестабильности мы можем выстоять только благодаря себе и своей внутренней силе. Сепарация шаг за шагом. Первое. Посмотрите правде в глаза и признайте все, как есть на самом деле. Отметьте, какие проявления незавершенной сепарации до сих пор есть у вас. Второе. Начните знакомиться с собой, чтобы сформировать хорошее, положительное представление о себе. Третье. Посмотрите на маму, как на обычного человека, который может ошибаться. Она прожила так, как смогла, и дала все, что смогла. Перестаньте ее идеализировать и или обесценивать. Согласитесь с той матерью, которая есть. Четвертое. Развивайте самостоятельность, осваивайте новое. Принимайте независимые решения, берите на себя ответственность за них и за их последствия. Пятое. Выстраивайте личные границы в отношениях с мамой и другими людьми. Начните общаться с мамой как взрослый человек, который способен выбирать способ взаимодействия, управлять своими эмоциями и говорить на языке фактов. Шестое. Идите к людям, расширьте свой круг общения, общайтесь с теми, кто вам интересен и кому интересны вы. Седьмое. Будьте собой, это притягательно. Естественность всегда привлекательна, потому что это настоящее, живое, природное. Оценивайте себя прежде всего сами. Поддерживайте, ободряйте и одобряйте себя. Проявляйтесь. Опираясь на личный опыт сепарации и многолетний опыт работы с этой темой, можем сказать, что процесс отделения требует внимания, знакомства с собой, понимания, уважения к себе и действий. Аудиокнига, которую вы слушаете, это тоже внешняя опора, которая сможет помочь вам увидеть проблему с разных сторон, изменить отношение к происходящему через новое восприятие и понять, с чего начать, чтобы прийти к автономности и жизни без оглядки на маму. С помощью этих знаний вы сможете сделать важные шаги к формированию своих внутренних опор, чтобы жить той жизнью, о которой вы могли бы сказать: «Моя жизнь мне подходит». Пора действовать. Вперед! Взрослая жизнь уже наступила. Коротко о главном. Лучше не идеальное действие, чем идеальное бездействие. Когда сепарация завершена, наступает новый этап взаимоотношений, когда вы с мамой общаетесь как двое взрослых. Завершенная сепарация – это опора прежде всего на самого себя. Это самоуважение, самоодобрение, самостоятельность, самоподдержка, саморазвитие, самодостаточность. Внутренние опоры – это то, что помогает нам сохранять психическую устойчивость при любых внешних потрясениях, дает возможность управлять собой, своим состоянием и своей жизнью. Независимость и автономность начинаются с самопознания, с того, чтобы человек сам себя узнавал, чувствовал и понимал. Внутренние опоры можно взрастить в любом возрасте. Выход из сожаления о прошлом – быть в настоящем моменте. Каждую минуту мы приобретаем опыт настоящего момента. Лучше не идеальное действие, чем идеальное бездействие. В этом мире нет ничего совершенного. Несовершенство – это возможности для изменения и роста. Если мы действуем, исходя из своих ценностей, то действовать нам легко. Мы начинаем жить самостоятельно и автономно, когда берем ответственность за свою жизнь на себя. Точки опоры. Я опираюсь на хорошее представление о себе и могу себя одобрять. Я опираюсь на свои чувства, мысли, ощущения и могу выбирать то, что мне подходит. Я опираюсь на свой прошлый опыт. Благодаря этому у меня есть ценные знания и умения, которые я могу применить в настоящем. Я присутствую в настоящем и могу действовать, ощущая ясность и силу. Я осознанно могу отказаться от того, что мне не подходит, и сохранить то, что мне нужно. Я доверяю себе и могу открыться новому опыту. Я опираюсь на свои собственные ценности и живу своей интересной жизнью. Я принадлежу себе, я опираюсь на себя, я отвечаю за себя. Трудно жить свою взрослую жизнь с опорой на других. Жить с опорой на себя легко. Практическая часть. Первая практика. Чудеса случаются. Цель – осознать свои ценности, сформировать желаемый целевой образ. Первое. Представьте, что вам сказали. Добро пожаловать на планету Земля. Твоя работа – быть счастливым человеком. Ты можешь делать все, что пожелаешь. Для этого у тебя есть все ресурсы. Второе. Доверьтесь своему воображению и тому, что оно проявит на внутреннем экране. Если вам что-то не нравится, вы можете это изменить, представив что-то другое, более желательное. Важно, чтобы образ вызывал максимум приятных эмоций. Третье. Письменно ответьте на вопросы. Что из того, что вы видите, делает вас счастливым? Что вас вдохновляет? Почему вы этого хотите? Чем это важно для вас? Четвертое. Определите, какие ваши ценности проявились, используя список основных базовых ценностей. Социальное признание, счастье, здоровье, любовь, дружба, самоуважение, мудрость, безопасность семьи, жизненный комфорт, мирная жизнь, национальная безопасность, свобода, равенство, интересная жизнь, творчество, внутренняя гармония, красота. Вторая практика. У каждого своя судьба. Цель – почувствовать с мамой связь и отдельность одновременно. Сядьте, ощутите пол под ногами. Сделайте несколько вдохов и выдохов. Почувствуйте свое тело. Представьте перед собой маму. Проговорите вслух как можно больше черт, которыми вы отличаетесь от мамы, и то, что это хорошо для вас. Например, внешние отличия, волосы, рост, вес, фигура и внутренние. Черты характера, качества, способности, навыки, интересы, увлечения и так далее. После этого скажите, даже если мы связаны как дочь, сын и мать, мы разные и отдельные. Представьте за спиной у мамы ее судьбу, а у себя за спиной свою. Увидьте, что они разные и отдельные. Посмотрите на мамину судьбу, на что она похожа, какой образ приходит. Посмотрите на свою судьбу. На что она похожа? Какой образ приходит? Отметьте различия и произнесите. Твоя судьба, мама, похожа на, например, на извилистую тропинку в горах, а моя судьба похожа на например, на широкую реку. И я теперь вижу, что они разные и отдельные. Даже если мы связаны как дочь, сын и мать, судьбы у нас разные и отдельные. Дайте этим фразам подействовать на вас. Третья практика. Декларация самоценности. Цель – ощутить состояние своей самоценности и уникальности. Американский психолог Вирджиния Сатир занималась семейной терапией и исследованиями в области психологии семьи. Она разработала манифест самоуважения. Основываясь на ее тексте, мы предлагаем свой адаптированный и сокращенный вариант. Сядьте. Почувствуйте свое дыхание, стопы, пол под ногами. Ощутите себя в пространстве. Мысленно произнесите каждую фразу вслух. Почувствуйте, как каждая из них действует на вас. «Я — это я». Во всем мире нет никого в точности такого же, как я. Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, мои надежды и мои страхи. Мне принадлежат все мои победы и успехи, все мои поражения и ошибки. Все это принадлежит мне, и поэтому я могу очень близко познакомиться с собой. Я могу полюбить себя и подружиться с собой. Я могу сделать так, чтобы все это во мне содействовало моим интересам. Я могу подарить людям радость и счастье, дружбу и любовь. У меня есть цель в жизни. Поставленная цель — половина успеха. Я принадлежу себе. Я могу менять себя. Я неповторимая личность, активный творец своей жизни. Я — это я. И это замечательно. Читайте эту декларацию каждый день утром в течение 3 недель. Заключение. Дорогой слушатель, вот мы и дошли до конца нашей аудиокниги. Надеемся, она была вам полезна. Ведь ее цель — помочь вам изменить жизнь к лучшему, чтобы уверенно жить в настоящем с опорой на себя, смотреть вперед и не оглядываться назад. Чтобы начать жить своей жизнью, важно понять, что мама уже дала нам все, что смогла. Дала столько любви, поддержки и заботы, сколько сумела, и больше она ничего не сможет дать. И если мы соглашаемся с этим и говорим: «Спасибо, мама, мне достаточно», то сможем развернуться к своей жизни и дальше идти своим путем. Нам важно взять ответственность за свою жизнь и благополучие на себя и теперь самим себя одобрять, поддерживать и любить так, как нам нужно. Спасибо, мама. Остальное я смогу сам. И тогда мы можем обеспечить и дать себе то, что нужно. Когда мы взрослые, мы управляем своими мыслями, чувствами и поведением. Мы можем создать свои внутренние опоры, выбирать и решать, какой жизнью нам жить. Мы можем порой не сепарироваться из-за страха потери связи с родителями, из-за стыда, вины, убеждения, что отделиться от родителей равнозначно тому, чтобы бросить их. Но мы отделяемся, а не отделываемся. Наша связь с родителями навсегда, но наши отношения по мере взросления меняются. Это уже отношения двух взрослых автономных людей. Что бы ни происходило между вами, вы отдельный, взрослый, самостоятельный человек. Скажите себе еще раз: «Мама, я есть, даже если ты меня не замечаешь. Я есть, даже если ты на меня злишься или грустишь. Я есть, даже если ты бессознательно удерживаешь меня возле себя. Я принимаю всю любовь, которую ты была в состоянии и смогла мне дать, и передам ее дальше. Мама, я есть. Я отдельный». Никто из нас не идеален. Совершенных людей нет, и мама тоже обычная женщина. Все родители — дети своих неидеальных родителей, и их жизнь могла быть еще труднее, чем наша. Но раз мы выросли, значит, наша мама все-таки что-то смогла нам дать. И одно, самое главное, было сделано ею идеально. Она дала нам жизнь. Прощение обид — это прощание. Прощание с гневом и болью, которые были в прошлом, с ожиданиями идеального поведения от мамы, с ожиданиями и поиском идеальной матери. Дети часто ждут извинения от родителей за прошлое, а родители ждут благодарности от детей. Но в полной мере этим ожиданиям каждой из сторон не суждено сбыться. Дети не выбирали, родиться или нет. Выбор иметь детей сделали сами родители. Часто родители ждут возвращения долгов, но это невозможно. Ребенок не может вернуть дарованную ему жизнь и не должен. Родители не должны извиняться перед ребенком за то, что они сделали все, что смогли, на что были способны. Претензии создают внутренний дефицит и недостаточность, а благодарность дает силы и ведет к самодостаточности. Мы не можем изменить собственное детство или прожить его заново. Все, что мы можем, прожить по-своему сегодня и сейчас. Когда мы соглашаемся с тем, как все было, соглашаемся со своим прошлым, как с частью своей судьбы, мы можем жить в настоящем, в здесь и сейчас, в этом моменте. И тогда мы можем проживать его на всю мощь и двигаться в свое желаемое будущее. Это значит, я могу не идти против кого-то, не идти за кем-то, а идти туда, куда нужно мне. Спасибо, мама, за все, что ты дала. Спасибо за все, что не смогла дать. Спасибо за все, что ты никогда не дашь. Благодаря тебе я стал тем, кто я есть. Спасибо, мама. Мне достаточно. Моя взрослая жизнь уже наступила. У меня есть этот день, и я могу прожить его так, как я хочу, как мне надо, так, как я сам решу. Я сделаю сегодня все, что смогу. А завтра будет новый день.